existe la comunidad socialista y más de 100 naciones colonizadas y semicolonizadas de todos los континентes al influjo de los cambios mundiales. Сегодня существует социалистическое содружество. Сегодня под влиянием изменений, принесенных миру Октябрьской революцией и разгромом фашизма, более сотни колониальных и полуколониальных стран на всех континентах смогли добиться своей независимости в упорной борьбе против все еще мощных сил колониализма и империализма. Объективные факты все красноречивее показывают, что всеобщий мир, прогресс человечества и социализм неразрывно между собой связаны. Процесс перемен, происходящих в мире, не остановить. Никто не может экспортировать революции, навязывать их посредством войны. Но никто также не может и помешать народу их совершать. Будущее целиком принадлежит социализму и коммунизму. Al socialismo y al comunismo.